зеркале вечность нас в тетлен, Дориан Грей навеки плен. Юность манит, грех зовет, цена бессмертия растет. Шепот картины в тишине ночной, за красоту плачено душой. Искусство живо, а ты лишь тень, расплата близка, близок день. Бессмертен ли душа черна, расплата ждет тебя до дна. Каждый порог, новый штрих, в портрете злобы тихий крик. Яд аристократа, сладкий дурман, сделка с тьмой, обман на карман. Желание сбылось, вот он триумф, но в отражении лишь смрад и труп. Картина шепчет правду в лицо. Бессмертен лик, душа черна, расплата ждет тебя до дна. Каждый порог.